Александр Вайс. Между светом и тьмой. Под черным солнцем. Том первый. Глава первая. Под черным солнцем. В странном мире, сплетенном из света и тьмы, продолжалась исключительная по масштабам битва. Странная реальность, похожая на грубый набросок художника, рушилась из-за столкновения сил. Небоскребы, будто бы возведенные из чистого оникса, ломались как спички. По светящейся земле расходились черные трещины. Твердь раскалывалась и обрушалась в разверзшуюся бездну. Последний воин Альдорана сражался за свой мир. Мужчина в расшитом серебром черном костюме орудовал парными мечами, сотканными из энергии. Последнего архонта древнего ордена наполняла сила павших товарищей. Без колебаний и страха он продолжал неравный бой с существом, постоянно меняющим облики. В одну секунду оно предстало гигантским драконом, поднимающим страшные ураганы одним взмахом крыльев. В следующий миг выросшие из земли белые кристаллы сковали его движение, а сотканное из тьмы копье почти пронзило грудь. Мужчина снова не успел. Его противница растворилась в облаке черно-синей дымки, резко рухнув вниз. Место дракона занял ужасающий монстр, словно вылезший из морских пучин. Огромные щупальца хватали обломки домов, швыряя их в мечущегося человека, но с небес на него обрушился столб белого пламени. Обе стороны непрерывно меняли стиль боя и приемы, тщательно пытаясь нанести решающий удар. Наконец, существо превратилось в прекрасную девушку в свободном платье. За ее спиной развернулись крылья, горящие потусторонним голубым огнем. Мужчина заскрипел зубами. Этот облик он ненавидел больше всего. «Осборн!» «Глупый упрямец, сдавайся, ты не сможешь победить!» В голосе девушки сквозила насмешка. «Даже не надейся, Айлин!» Ответил он без сомнений в голосе, обратившись ослепительной вспышкой. Черный клинок почти снес голову, но девушка ловко отклонилась и пнула мужчину в ближайший небоскреб. Последний защитник Альдорана врезался в ониксовый монолит, оставив глубокий кратер. «Ты ничего не изменишь, вы проиграли. Сдавайся, и я позволю тебе жить». За секунду до того, как миниатюрная голубая звезда испепелила здание, Осборн выпрыгнул из воронки и взлетел, засыпая противницу дождем снарядов света и тьмы. «Я не дам тебе коснуться Альдорана! Мы восстановим наш мир!» «Каким образом?» — расхохоталась девушка. «В нем не осталось ни крупицы магии. Скоро тебя разорвет собственная сила, покорись! Я твой единственный способ выжить!» Бой продолжился, сплетенные свет и тьма сталкивались с голубым пламенем, пока иллюзорный мир вокруг рушился. Осборн стоял на страже мира, который потусторонний противник уже счел своей добычей. «Да что ты такое!» — закричал Осборн, пытаясь отдышаться. Противница, секунду назад бывшая исполинской змеей, резко сжалась в размерах, вновь превратившись в Айлин. «Я такая же, как и ты, несущая души павших и их последнюю волю. Мой мир возродится на руинах вашего, теперь у меня достаточно сил. Преклони колени, или я уничтожу тебя и всех, кого ты пытался спасти. Неужели ты хочешь смерти нашим друзьям?» Осборн замедлился. Он не допускал даже минимальной возможности подчиниться неведомой твари, но ее слова удивляли. Он много лет знал девушку, с которой сражается. «Ты действительно Айлин, а не тварь, схватившая ее?» Мужчина направил черный клинок на крылатую фигуру, окруженную пылающим ореолом, закрывая себя светлым щитом. «Разумеется, я часть большего, мы — Шейд. Отдай свою силу, и я позволю вам жить в новом мире». «Что за бред?» — рыкнул Осборн, послав сотни световых стрел. Они насквозь пробивали монолитные дома, но гибкая фигура легко уклонялась от снарядов или отбивала атаки клинком. «Ты лжешь! Айлин не могла предать нас, предать клятву Ордена! Покажи свое истинное лицо!» «Ты на него смотришь?» — рассмеялась девушка, взмахнув крыльями. Она в одно мгновение оказалась перед Осборном. Их мечи столкнулись, на ее лице отразилась ярость. Проклятый человек смог достать ее самым кончиком клинка. По груди потекла струйка крови. «Бесполезные потуги. Ваш ничтожный орден истреблен, ваша клятва нарушена. Вы не справились, вы ничто перед Шейд». Осборн разорвал дистанцию. Айлин тоже достала его, однако рваную рану заполнила яркое сияние и моментально исцелила. Восстановилась даже одежда. Но пропущенная атака не прошла бесследно. Земная твердь все быстрее падала в бездну. Окруженное черным кольцом белое солнце покрывалось трещинами. Отраженный мир доживал свои последние минуты. «Предательница!» — выплюнул Осборн, чувствуя, как сгорает в потоке мощи, которую больше не мог контролировать. Каждый павший член древнейшего ордена отдавал остатки своей силы. Слишком много для одного человека, и все равно этого оказалось недостаточно. «Ты проиграл!» Айлин счастливо рассмеялась, широко расправив крылья. «Из-за твоего упрямства я окончательно сотру Альдаран!» Осборн откинул мечи из света и тьмы. У него оставался всего один шанс на победу. «Пожалуй, откажусь от сомнительной перспективы», — усмехнулся мужчина в лицо остолбеневшей девушки. Она хорошо почувствовала формирующееся заклинание. «Закончим первый раунд. Когда-нибудь снова встретимся там, где нам никто не помешает. Если ты сможешь выбраться из небытия». Между ладонями вспыхнуло пульсирующее сердце сплетенных противоположностей. Яркая сфера пылала мощью, пронизывающей все вокруг, и рушащаяся реальность на мгновение замерла, прежде чем разлетелась на миллионы осколков, будто разбившееся гигантское зеркало. Иллюзорный мир. Иное пространство, в котором Айлин заперли для битвы, коллапсировало, угрожая стереть всех, кто остался внутри. «Что? Нет!» — крикнула Айлин, пытаясь освободиться. «Когда ты успел?» «Готовился с самого начала. Узри!» Слова потонули в оглушительном гуле, будто миллионы титанов одновременно трубили в гигантские горны. Лезвие пылающего клинка полетело прямо в голову Осборна, не успев всего на мгновение. Абсолютно все исчезло, погрузившись в бездонную тьму. Получилось. То есть я знал, что получилось, но все же. Еще бы секунды, и я, так сказать, взглянул бы на себя со стороны. Но выходит, Айлен предатель? Не могу поверить. Наверняка тварь желала вывести меня из себя. А с ее способностью обращения скопировать чью-то внешность расплюнуть. Да и смысл теперь об этом переживать. Едва ли Шейд выкарабкается. Я просто выпал из искусственной реальности, а на голову твари буквально рухнуло мироздание со всей рассеянной в нем энергией. Хотя если сбежит, ей же хуже. Хорошо, хоть имя назвала. Будет новым нарицательным оскорблением. Придя в себя, я ухмыльнулся. Пусть большой ценой и в самом конце, но бой закончился ничьей на моих условиях. Правда, энергетические каналы болели после перегрузки, и я не мог расслабиться. Меня окружала тьма, подсвеченная синей и фиолетовой дымкой. Тут и там сияли огоньки. В пространстве витала странная едкая энергия, дикая и опасная. Удивительно горячее место для небытия. Или я скорее где-то меж реальностями? «Осборн!» Я вздрогнул и обернулся на голос. Из пространства возникали полупрозрачные фигуры других членов Ордена. Мужчины и женщины, павшие в последней битве, все, чьи души я сохранил, не позволив им сгинуть. Верхушка Ордена Равновесия. Сильнейшие, до конца защищавшие мир вместе со мной. Мое изобретение сохранило их души, позволило им пожертвовать остатками силы, чтобы ненадолго сделать меня сильнее. Все, кто прошел долгих 4 года войны с монстрами. Они выглядели как обычно, без боевого снаряжения, но в привычной одежде, словно ставшей их неотъемлемой частью. А впереди, на незримом для меня полу, стоял старец в черно-золотой мантии. «Магистр Габриэль, как вы смогли появиться?» Кажется, благодаря этому миру, как будто мы ступили на территорию душ. Возможно, мы как никогда близки к знанию, что ждет нас после смерти. Магистр иронично усмехнулся. Но тебе пока ничего не угрожает. Осборн, ты хорошо бился, мы все видели. Я качнул головой. Недостаточно хорошо. Пришлось идти на крайние меры. Но я создал метку, от которой оно не сможет избавиться. Братья и сестры, Альдаран в безопасности. И больше не может быть нашим домом, печально произнесла Эльза. Шейд забрала что-то важное. Одаренные там угасают. Думаю, мы вовсе погибнем, если вернемся. Наш мир ждет упадок. Многие технологии перестали работать без магии. Эльза — одна из тех, кто присоединился позже. Она добивала тварей, исторгнутых уничтоженной изнанкой. Все, кто сейчас передо мной, сложили жизни во имя Альдарана. «Покуда мир не умирает, у нас есть шанс все вернуть, даже вас!» Шейд говорил о возможности возрождения. «Я не стану пожирателем, но мне не нужно возрождать мир. Уверен, на вас хватит. Клянусь, ваши жертвы не будут напрасны!» Я увидел улыбки и кивки верных товарищей. Айлин среди них не было, но я не верю в ее предательство. Некоторые из явившихся оказались слишком слабы и исчезали. Я ощущал их внутри, в магическом сердце, давно заменившим мне настоящее. Погибая, они вверяли свою судьбу и остатки силы мне. И все же мне немного не хватило мощи для битвы с той тварью на равных. Перед вторым раундом придется постараться. Кольца, окружавшие дар, рушились после перегрузки. «Магистр Габриэль, мне нужно время на восстановление. Ты всегда говорил об иных мирах». Старик с отеческой улыбкой качнул головой, и не из-за отказа. «Я мертв, по крайней мере, пока. Теперь ты магистр Ордена Равновесия. Тебе очень подходит этот титул. И ты сам чувствуешь, Шейд сбегает. Раненая, обессиленная, она не найдет, Альдаран. Отраженный мир далеко переместился за время сражения». Вокруг старика сияла могущественная аура. Даже после смерти тела он не лишился поразительных вершин магии пространства. Созданная вместе с ним техника, ставшая ловушкой и полем битвы, с самого начала битвы летела прочь сквозь мировое пространство. Надеюсь, мы действительно увели катастрофу достаточно далеко от дома. Тогда я иду за ней, настигну в другом мире и помешаю восстановлению. Нельзя, чтобы еще кого-то постигла судьба Альдарана. Габриэль пригладил бороду, переглянувшись с Эльзой. Архон солнечного пламени не сомневалась. Кто-то думал выбрать стратегию безопаснее, но мы не вернем ни магию Альдарана, ни жизни павших, если будем медлить и избегать битв. «В любом случае, это решение нового магистра», — заключил Габриэль. «Осборн, приготовься высвободить всю силу. Думаю, Шейд не впервые путешествует меж мирами. Мы не должны отстать, и... удачи». Последние крохи одолженной мне силы озарили тьму, раскрывая портал в неизведанные дали. Сознание мигнуло. Я понял, что стою на черной выжженной земле. Над моей головой алое небо, а впереди далекий горизонт. Что-то не нравятся мне такие фокусы. Еще и это странное тянущее чувство. «Признавайтесь, кто нашел время шутить с иллюзиями? Магистр считает, что сейчас не время!» Криво усмехнулся я, поворачиваясь на низкий рычащий звук. Замеченная периферийным зрением тень оказалась до нельзя странным монстром. Ко мне приближался двухметровый серый гуманоид с большими шипами на костяной броне. Когти на руках с ладонь длиной внушают уважение. Тощая безгубая морда скалится рядами острых зубов, а из-за спины торчит скорпионий хвост. Тварь громко зашипела, брызжа слюнями. В алых глазах я не увидел и крупицы разума. «Ну, ответы ты мне точно не дашь. Так, чем бы тебя прибить?» Мой арсенал невероятно сократился и гораздо сильнее ожидаемого. Ладно, заемная сила, все мои кольца вокруг ядра дара рухнули. Я сейчас не то что магистру ордена не соответствую, даже с рядовым заклинателем не потягаюсь. Впрочем, мы всегда держали высокий уровень. Разум, как всегда, оставался холодным. Я проанализировал неизвестное существо, отметил угрожающие факторы. Клинок бездны. Сила разрушения сплелась в меч, уничтожающий любую материю и энергию. Шаг назад, полуоборот и резкий взмах. Протянутая ко мне когтистая лапа отделяется, а сухую черную землю орошает зловонная бордовая кровь. Тварь безумно взревела, сделав несколько шагов назад, как раз в оставленную ловушку. Кристаллизация! Созидание за долю секунды вырастило белесый кристалл, приковавший ногу существа к земле. Раненая тварь начала метаться, пытаясь разбить его грубой силой. Однако я прыжком оказался рядом. Хвостовое жало со свистом пролетело мимо. Разочаровывает. Я ожидал от него большей скорости. Короткий взмах клинком отрубил голову существа, и я моментально отпрыгнул, не позволяя смердящей крови попасть на костюм. А теперь осмотримся. Или нет? Мир вспыхнул алым, а меня куда-то дернуло. Я оказался посреди темной комнаты, залитой алым светом. Густо пахло кровью и гарью. «Убей их всех, демон! Повелеваю тебе, уничтожь моих врагов!» Первое, что увидел, я стою посреди пентаграммы, определенно начертанной кровью. Второе, рядом со мной, едва достающей макушкой мне до груди, лысый морщинистый старик в бордовой робе. Третье, нас окружал алый барьер, который пытались разбить неизвестные солдаты в бронекостюмах. Я встретился с растерянным взглядом старика. Мы словно оба ожидали пояснения ситуации от второго. Демон? То серое ничтожество вполне вписывается в мифические описания. Вот только на Альдоране демонов никогда не было. А меня сейчас призвали? Или скорее, портал Габриэля вклинился в призыв? Мило. «О, великий архидемон! Нижайший прошу простить за грубость!» Старик сложился в поклоне, повысив градус моего недоумения. Хотя догадываюсь, высшие твари похожи на людей. Вон и солдаты, окружающие купол, перестали колотить его мечами и магией. Кстати, все в техномагических доспехах с шлемами. Бесполезная тонкая защита для сильнейших и грозное оружие на уровне обычных одаренных. Зато, когда по барьеру перестали бить, высекая искры, я лучше разглядел пространство вокруг. Я угодил в какое-то подземелье, заваленное разнородным хламом от магических предметов до компьютерных моноблоков. Вдоль одной стены тянется ряд стальных дверей со смотровыми окошками. Недалеко от меня несколько тел мертвых людей, подключенных к некому артефакту. А на алтаре распластан еще живой мускулистый мужчина. Почти юноша. Майка разорвана, на кожу нанесены странные руны, по рукам и ногам прикован цепями. Он с ужасом смотрел на меня и тихо мычал в кляп. «Ну и мирок выбрала Шейд. Ей очень подходит. Надо бы разнести этот притон». «О, великий архидемон, прими же сей дар!» — заголосил старикашка. «Вы чего встали, идиоты? Живо пробейте барьер!» — рявкнул кто-то из толпы. «Но тут...» — начал кто-то испуганно. «Быстро сдерживайте еретика, я сейчас прибью демона!» «Господа, я, собственно, не демон!» — начал я. «Осторожно, он читает какое-то заклинание!» — заголосил кто-то. «Чего?» «Так, погодите, это иной мир?» «Так какого беса я их понимаю? Они точно говорят на другом языке, зато я по привычке болтаю на родном». «Так, нужно переключиться и устранить недопонимание. Ох, черт». Позади толпы зажегся очень мощный источник маны и вспыхнуло белое зарево. Маг света легко бы стал одним из архонтов ордена. В текущем состоянии меня прикончат одним ударом. «Господи, там же ваш сын, аккуратнее! Или его душу сожрет архидемон!» Нет времени разбираться, где у меня в памяти затесался новый язык. Мурашки кавалерийской армии маршировали по спине. Вообще, при столь дерьмовом появлении в мире, меня, если не прикончат, то закуют в кандалы и будут черт знает сколько допрашивать. Тогда не видать мне свободы, а значит и силы. «Великий!» — начал старик, но я его уже не слышал, ища путь к спасению. Энергия — это ключ к успеху. Когда поток ослаб, ядро затухло. Но разрушающиеся кольца оставили множество обломков. Пространство моей души напоминает зарождающуюся звездную систему с ярким черно-белым огоньком в центре, окруженным астероидным полем. И каждый из осколков — это стабилизированная энергия. Мысленная рука сгребла сразу горсть и послала импульс силы разрушения. «Распадитесь, высвободите все, что в вас осталось!» В душе мгновенно вспыхнул энергетический ураган. Вновь колотящие по барьеру люди испуганно отпрянули. Мое ядро, закаленное в сотнях сражений, ожило прежней силой. Разрушение, дыхание дракона бездны. Направление выбрал по наитию, ударив в стену мимо расступившихся солдат. Поток бездонной тьмы низвел материю в ничто, проделав в скальном монолите двухметровую дыру. Помещение тотчас залил солнечный свет, и я, не задумываясь, бросился ему навстречу. «Он сбегает! Остановите его!» — крикнул кто-то. «Отставить! Сразимся подальше! Целители сюда!» Последние слова услышал, уже пробегая по тоннелю. «Черт! За мной кто-то увязался!» «Великий, куда же вы? Столько жалких людишек!» Старик, вопреки жалкому внешнему виду, ни на шаг от меня не отставал. Плевать на него, как в глубины изнанки. Прыжок. Пробитый наклонный камень вывел к обрыву с отвесной скалистой стеной. Мы находились в настолько высоких горах, что над облаками возвышались целые скальные массивы. Яркий свет резал глаза, а прохладный ветер трепал волосы. Жаль, все наслаждение портил истошный вопль за спиной. «Великий, помогите, я не умею летать! Клянусь, я буду вам полезен!» Старикашка прыгнул за мной и размахивал руками и ногами, пытаясь ухватиться за мою одежду. После увиденного я бы предпочел убить его на месте, но информатор мне не помешает, тем более такой, которого не жалко. Ловко развернувшись, я сгреб его в охапку. Облачный покров приближался с каждой секундой. «Крылья равновесия!» Полетное заклинание буквально отращивало мне энергетические крылья. Причем черные, с белым мерцанием, которые едва ли заметят на фоне облаков. Сложные энергетические потоки подняли вокруг шторм. С этими крыльями у меня ужасная маневренность, а еще они жутко прожорливые, зато самые быстрые из оставшихся. Осколки старых колец сгорали с каждой секундой. Я несся сквозь облачную пелену, постепенно смещаясь ниже. Старик верещал так громко, что я решительно вырубил его ударом свободной руки. Осталось последнее. Абсолютная тишина. Вокруг возникла тонкая дымка крайне многофункционального заклинания, которое, среди прочего, полностью блокировало ауру и энергетические следы. Я очень удивлюсь, если меня смогут отследить. Осталось найти место поудобнее. «Магистр Габриэль, поражаюсь тебе во всех смыслах. Помог мне отправиться в иной мир. Но надо же было вклиниться в призыв демона». Кстати, интересно, на что надеялся старикашка, вызывая то ничтожество? Благодаря давке и фактору неожиданности, он самое большее убил бы одного, двух солдат. Впрочем, пусть сам мне расскажет. Поток мыслей оборвал впечатляющий вид. За облачным покровом показалась очень далекая земля. Еще километр точно. А вот нижней части гор не было. Зато по сторонам я увидел сужающиеся скалистые основания и разбитые ветром потоки падающей воды. Летающие горы, охренеть в этом мире фокусы! Какая мощь держит эти громады в воздухе? Гравитационные аномалии? И внизу простиралась расколотая гористая местность, с явными следами взлета тех самых скал в виде расколотых кратеров и озер. Все еще впечатленный, я немного набрал высоту, чтобы меня не увидели с земли. Отметил для себя одно из оснований летающих скал, на котором сяду отдохнуть, и изменил курс. Погони я не замечал, а тратить энергию попусту не желаю. Я закрыл глаза и ненадолго расслабился, очистив голову. Дело за малым — вновь обрести силу, найти и добить Шейд, вернуть украденное из Альдорана и возродить Орден. Именно в таком порядке выполнимости. Подождите, братья и сестры, клянусь жизнью и честью, ваш новый магистр не подведет. Спустя еще несколько минут скоростного полета я замедлился и, обогнув скалу, взлетел повыше, выбрав частично закрытую туманной дымкой мирную на вид горную долину. Точнее, из нее взлетели какие-то летающие животные с перепончатыми крыльями. Стоило мне ненадолго убрать абсолютную тишину, как они бросились в рассыпную истошно вереща. Место дикое и, скорее всего, опасное. Невысокие зеленые деревца и кустарники давали еще немного укрытия. Тут и поговорим. Я опустился на землю и, бросив старика, наконец поднял голову. Меня пробрало до мурашек, внутри похолодело. Все это время я пытался найти направление к Шейд и не мог. Она была как будто повсюду, в ином слое реальности, как я сначала подумал. Однако сверху шел сигнал чуть-чуть сильнее. Горную долину освещала черная дыра. Без шуток и оговорок. Черный круг, очерченный ярким огненным ореолом и опоясанный пламенным аккреционным диском. В точности, как рисовали ученые, любившие смотреть в небо и мечтать о том, что мы полетим к звездам, как только разберемся с изнанкой. Да этот мирок уже давно должны были разорвать приливные волны гравитации. Она оказалась в разы больше привычного мне желтоватого диска родного светила. Раскаленная материя давала много света и ощутимо грела. Во имя вечной вселенной, как это вообще возможно? Это же не может быть иллюзией. Аномалия? Плохо, они никогда не бывают стабильны. Мир может сгинуть в любой момент. И что самое страшное, сильнее всего Шейд ощущалась именно от черной дыры. Не знаю, сколько я стоял и переваривал новости, но из оцепенения меня вывел оглушительный рев и хлопки крыльев. Над головами мелькнула серая тень, поднявшая сильный ветер, срывающий с деревьев листву. Над горной долиной зависло драконоподобное существо, которому крылья заменили передние лапы. Виверна. Простая ящерица на фоне дракона, которым обращалась Шейд. И все же человека она проглотит за 2-3 укуса. Черная чешуя блестела на солнце, из пасти вырывались струйки темно-серой дымки. Монстр не спешил атаковать. Это существо определенно гораздо умнее того серого демона и оценивает нас, скорее всего, в гастрономическом плане.